За день до убийства. Новогодний блеск. Отчаяние Люси Антиповой. Люся Антипова отличалась от большинства своих практичных сверстниц. Она мечтала не о легкой карьере и о богатом муже, а об интересной работе и любимом человеке, который станет ей настоящим другом. Ее внешность служила ярким примером несправедливого отношения природы к романтически настроенным девушкам. Люся состояла из ключиц, локтей, коленок и славных глаз, которые могли смутить даже отпетого негодяя. Сейчас она сидела на своем рабочем месте за секретарским столом в приемной и тихо плакала. Непрошенные слезы падали на список первоочередных дел, которые она только что распечатала для главного редактора журнала «Блеск» Аллы Белояровой. После них на листе оставались круглые воронки, портившие жирно набранный текст. Люся плакала от обиды. С ней так несправедливо обошлись, а она этого совсем не заслужила. Никто из целого коллектива, в котором она проработала 3 месяца и 2 дня, не предложил ей сфотографироваться вместе с другими сотрудницами для новогоднего выпуска. В честь праздника всех дам, работающих в редакции, запечатлели в вечерних платьях с бокалами шампанского в руках и украсили этой фотосессией декабрьский номер журнала. Белоярова сначала отказывалась от этой идеи, но под нажимом редакционного совета, пусть и не сразу, но все же уступила. Мало того, сама позировала для этой серии, поразив всех обнаженной спиной бесподобной красоты. Редакционный фотограф никого не пропустил. Он щелкнул главную бухгалтершу, заработавшую как минимум 2 пенсии по возрасту, и уборщицу Зинаиду, обладательницу бюста, перед величием которого цепенел даже циничный арт-директор Свиноедов. А про нее, Люсю Антипову, все как будто забыли, как будто она не женщина вовсе, и на нее можно не обращать внимания. Вот как на этот стол, например. Несколько недель Люся боролась с обидой. Ей вроде бы удалось с ней справиться. Но теперь, когда новогодний номер вышел, настроение снова испортилось. Бедняга уронила еще одну увесистую слезу на документ. В этот момент дверь в приемную широко распахнулась, и громовой голос спросил. «Люся, душечка, вы в курсе, что сейчас начнется вавилонское столпотворение? Гунны пойдут войной на Рим!» Вслед за голосом в приемную ворвался беспощадный запах одеколона. И лишь потом на пороге возник его носитель Ярослав Яковкин, ответственный секретарь журнала. Люся побаивалась этого типа, и не зря. Он легко мог сделать доброе дело, а сразу, вслед за этим, какую-нибудь сказочную подлость. У Яковкина были глаза кинозвезды и змеиная улыбка. Убийственное сочетание, сводившее с ума увядающих женщин и страшно мнительного заместителя главного редактора. «Какие гунны?» – на всякий случай уточнила Люся, любившая четкие формулировки. Слезы со щек она проворно смахнула. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь узнал, как она несчастна. Несчастных всегда считают неудачниками. «Я имею в виду, что сейчас сюда поднимут часть новогоднего тиража, и все сотрудницы, как пить дать, бросятся к вам выпросить хотя бы по одному номеру, а то и по 2». «Так вы не давайте, душа моя, на всех не напасешься. До особого распоряжения Белояровой не давайте. Стойте насмерть, понятно? Я лично спрошу с вас за каждый утраченный экземпляр». Отеческий тон, который избрал ответственный секретарь, вряд ли мог кого-нибудь обмануть, даже такую простофилю, как Люся Антипова. «Ладно, я постараюсь», – пообещала она обреченным тоном, не зная точно, как будет защищать представительскую часть тиража. Большинство женщин влюблены в собственные изображения, и нужно набраться мужества, чтобы встать на их пути. Вместо мужества Люся вооружилась профессиональной невозмутимостью. Невозмутимость она отрабатывала перед зеркалом по выходным, которые в основном проводила в одиночестве за чтением книг. На ее узком стеллаже хранилась взрывоопасная смесь из произведений Чарльза Диккенса, Ивана Тургенева, Джейн Остин и авторов современных любовных романов. Когда-нибудь, столкнувшись с грубой реальностью, эта гремучка должна была взорваться раз и навсегда, разбив Люсино сердце. Пока она продумывала, как оборонять журналы, в комнату ввалился мужчина в несвежей куртке и страшной вязаной кепке с пушистым начесом. Мужчина натужно сопел, к груди он прижимал несколько свертков, упакованных в коричневую бумагу. Верхний, придерживаемый подбородком, оказался нагло разодран. «Принимайте!» Выдохнул пришелец, сваливая свой груз возле свободной стены и собираясь уходить. «А ну, стойте!» — приказала Люся. «Эта пачка вскрыта! Я ее не приму!» Грузчик поправил свой фантастический головной убор и выпятил грудь. «А я что?» — завопил он совершенно неожиданно. «На меня в коридоре ваше руководство напало в виде двух этих женщин!» «Что мне с ними, драться, что ли?» «Вы не имели права вскрывать пакет!» Люся вытянулась во весь свой нехитрый рост и задрала подбородок. Грузчик стушевался и попятился, косясь на разоренную пачку журналов. Одним глазом Люся заметила, как блеснула в рваной дыре глянцевая обложка. В этот момент в приемную торопливо вошла Ирина Аршанская, редактор отдела психологии, 45-летняя дама, белая и гладкая, с крепким контуром лица и четко обрисованными икрами. К ее средним природным данным были приплюсованы ежедневные косметические процедуры и хороший вкус. Одевалась она в классические костюмы, талию подчеркивала тонкими ремешками, волосы стягивала в каменный пучок. «Люся, оставьте его в покое. Белоярова в холле разговаривает с фотографом. Это она взяла журнал, так что можете так сильно не переживать». «Я и не переживаю сильно», — громко ответила та. В 23 года нелегко скрывать свои чувства. А эту даму Люся не очень любила за ее менторский тон с яркой снисходительной нотой. Тон менялся только когда Аршанская вела передачи на радио или разговаривала с мужем по телефону. В эти моменты она казалась чудесной, дружелюбной женщиной, которой можно открыть любую тайну. Глядя на нее, Люся уверилась в том, что психологам доверять не стоит. Воспользовавшись моментом, грузчик тихо смылся, а Аршанская подошла ближе и положила на Люсин стол набитую бумагами папку. «Для Белояровой», — коротко пояснила она. «Отдайте сразу и не затеряйте, пожалуйста, а ей принесите в холл еще несколько журналов, она потребовала. Да распаковывайте осторожно, она только что палец порезала о бечевку. Раскричалась!» Когда Аршанская вышла, Люся со вздохом взгромоздила разодранную пачку на стол и принялась расправляться с упаковкой с помощью канцелярских ножниц. Если ее начальница что-то требовала, а не просила, это значит, следует шевелиться, настроение у нее отвратительное. Тем более она кричит на фотографа. Сказать по правде, такое случалось нечасто. Главный редактор была женщиной, хоть жесткой и не слишком любезной, но не крикливой. Несмотря на спешку, Люся все-таки не удержалась и торопливо пролистала журнал. Вот они, фотографии. Аж дух захватывает. Женщины со знакомыми лицами и при этом совершенно незнакомые. С лучистыми глазами, раскованные, прекрасные. Люся тоже могла бы стать прекрасной. Ей бы подобрали длинное платье и сделали прическу, а Люда Горенок, ассистент фотографа, накрасила губы и освежила щеки. И на этот снимок можно было бы любоваться в те дни, когда тебе особенно грустно и так не хватает чего-то хорошего. Та же Оршанская на фотографии выглядит просто сногсшибательно. С распущенными волосами она похожа на русалку. Ее мягкие обнаженные руки как будто светятся. А до чего хороша Белоярова? Наткнувшись на снимок начальницы, Люся вздрогнула и очнулась. Нужно скорее бежать в холл, пока ее не начали искать. Она выскочила из приемной, традиционно зацепившись локтем о косяк. Раздался глухой стук. «Уй!» — сказал вместо нее появившийся из соседнего кабинета арт-директор Свиноедов и, сопереживая, потер собственный локоть. «Девушкам следует быть грациознее. Вы так всю красоту об углы обобьете». Люся шмыгнула носом, как подросток, которого поймали на том, что он вытирал жирные руки о штаны. Свиноедову лучше не отвечать, себе дороже. Он цеплялся каждому, кто попадался ему на пути. Его язык жалил, колол и рвал на части. Оппоненты уходили от него окровавленными. Впрочем, это неудивительно. Человек с такой фамилией наверняка с детства наслушался всяких гадостей и рано или поздно должен был прийти к выводу, что все люди – убогомыслящие кретины со скудным воображением. Правда, с Люсей до сих пор он был подозрительно сдержан, возможно, просто присматривался. Арт-директору только что стукнуло 30. Но выглядел он моложе благодаря буйным кудрям и пухлому ребяческому рту. Белоярова называла его человеком со скандальной внешностью. Булавки протыкали его кожу в самых неожиданных местах. В каждом ухе болталось по 3 колечка, а в правой ноздре застряла металлическая бусина, гипнотизировавшая собеседников. Поговаривали, что украшения у него есть даже в интимных местах. А на попе татуировка в виде сердца и розы. Впрочем, никто не хотел признаваться, что знает это доподлинно.